Простите, вы заказали такси, понимаете? Нихуя я не заказывала! Вы заказали такси «Панда». А, ой. Тануки, Тануки. Тануки. То есть, извините, извините. То есть, это 218-я квартира заказала, а не вы. А вы обращались в полицию? Вот проститутка. Вы обращались в полицию? Просто у нас же такси подъехало. Как бы... Просто на ваш адрес было заказано такси «Ягуар». Как, знаете, вот я поражен на самом деле. А 218 квартир, это же ваш подъезд тоже, да? Вот мы сейчас к ним пойдем и рожу набьем им. Большое вам спасибо, до свидания. А сантехники приходили? Что Просто сказали? нам сказали то, что на ваш адрес заказывали и суши, и сантехнику. Они что хотят, квартирку? А вы не даете квартирку? А моя не на это. А суши вы не будете есть? Суши. Унаги. На ваш адрес был заказан суши у Яги. Понимаете, в чем беда-то? Просто там заказ на 700 рублей, вот, как бы было бы хорошо, если вы бы заплатили бы. Там очень вкусные суши и роллы. А если вы не будете оплачивать, мы у вас квартиру конфискуем в оплату. Да, сейчас.